Шепчет ветер, ветер вдалеке, легенды старины. Где-то в башне, в полумраке дремлют тайны сны. По дорогам королевства кони мчатся вдаль, ищут искру, ищут пламя, унося печаль. Средь сирот и неприкаянных, в ком волшебство живет, Сарию находят маги, судьба зовет. В академии магии сплошь тени и обман, смерть крадется в коридорах, словно злой туман. Кто убийца, чьи секреты скрыты в тишине? Сария, раскрой загадку или сгинешь в ней. Жадность знаний в сердце бьется, как набат в ночи. Но опасности вплетаются в чудные лучи. Подозрения словно иглы ранят душу в кровь. След убийцы тянет к ней, испытывая вновь. Лабиринты тайной магии, куда Сарию ведут, через тернии к разгадке, что в стенах этих ждут. В академии магии сплошь тени и обман, смерть крадется в коридорах, словно злой туман. Кто убийца, чьи секреты скрыты в тишине? Сария, раскрой загадку или сгинешь в ней. Одна.